Никал смерил его недовольным взглядом, нахмурился, бросил медяшки в ящик. Шамаш не удивился бы, если бы его сейчас немножко проучили кулаками и вышвырнули на улицу. «Наилучшее», — соизволил наконец ответить трактирщик и начал перетирать кружки. «Сколько можно купить на это?» — Шамаш положил на прилавок кусочек меди. Никал взял медяшку в руку, подбросил, поймал. «Ночь хорошая, я щедрый, две кружки». Шамаш кивнул. Хозяин действительно оказался щедрым. В других местах ему дали бы одну. Вот и кружка. Не из тех, которые чистил Никал, и Шамаш уже пробует пиво. Хорошее, но не лучшее в Канпуроме, хотя и очень неплохой. Шамаш быстро осушил кружку. Никал быстро протер две чашки и наполнил их водой. Очень интересно. Мало кто в Канпуроме пьет воду после 12-го года жизни. Шамаш проследил взглядом, как Никал отнес обе чашки к боковому столику и поставил одну перед здоровенным негром, а вторую перед его собакой какой-то желтоватой масти. Собака в кабаке? Урук понюхал свою чашку и выдал Никалу медную полоску. Шамаш, между тем, осваивался с обстановкой. Против ожиданий никто не обращал на него особого внимания. Ему подмигнула проститутка, обнимавшая какого-то вора у столика в нескольких шагах от стойки. Шамаш отвел глаза. — Во что там играют? — Где? — спросил Никал, занятый наполнением очередной партии кружек. Шамаш указал в угол. Он заметил, что туда же смотрит и негр. — В кости! Высокие ставки! «Игра богатых людей!» Никал поставил перед Шамашем вторую кружку. «Игра воров!» «Никогда не встречал воров!» «Ты думаешь, они ведь не представляются!» «Добрый день, я вор!» Никал покосился на гость. «Я бы на твоем месте в их игру не встревал!» «Да, ты бы, конечно, не встревал!» Согласился Шамаш. Никал зашагал с полным подносом к новым посетителям, потом направился было к пустому столу рядом с Уруком, но передумал и подошел поближе к столу Джареда. Джаред как раз мешал черепки для очередной партии. Перед ним на столе высились две горки из меди и серебра, да еще мешок у локтя. Шамаш наблюдал за ним, надеясь обнаружить какое-нибудь жульничество, проявление ловкости рук, но ничего не заметил. Впрочем, он не сомневался, что собравшиеся способны жульничать, пить и молиться одновременно. В конце концов, он пришел сюда не ради выигрыша. Шамаш следил за игрой и оценивал ситуацию. Раздающий медленно, но верно выдаивал сбережения остальных игроков. У него было достаточно капитала, чтобы продержаться до последнего кусочка металла партнеров. Перед остальными были лишь жалкие кучки меди и смутные надежды. Если игроки не откажутся от своих надежд прямо сейчас, то пойдут домой с пустыми карманами. Одно место рядом с раздающим пустовало. Шамаш допил пиво и подошел к столу. «Можно мне сыграть?» Ко всеобщему удивлению, новый посетитель уселся за стол Джареда. Всем своим обликом он привлекал внимание посетителей рога улитки. Кошелек перекинут через плечо, как у богатой горожанки, в сопровождении слуг, отправившейся на рынок.